Нескладный парень в ярко-красном полукомбинезоне на голое тело ни минуты не мог усидеть на месте. Он ерзал, крутился, вертелся, вскакивал, начинал бегать по комнате. «Собака-то страшный! Ни респекта, ни уважухи! Пришел и сразу колись! Че за игнор?» Керрат кинулся на импровизированной лавке и ухмыльнулся. «Роджер, вы меня в гости звали?» «Звали. Я пришел?» «Пришел». «Кто встретил?» «Алиса». И он развел руками, как бы давая понять, что просто судьба. Собеседник на миг остановился, почесал себя за ухом и встрепенулся. «Типа, кто встретил, того и отымел?» Он заржал. «Тогда мне повезло». И тут же шмыгнул к окну, чтобы выглянуть на улицу. «Пришел старый друг», — напомнил Керра и спросил. «Ты где в это время ошивался? С дровосеком машину ставил, чтобы сектор огня поудачнее был? И кто кого не уважает после этого? Одна Алиса мне и порадовалась». «Но потом-то», — заговорил собеседник, обежав вокруг лавки. «А потом мы с Алисой заняты были», — отрезал рейдер. «Заняты они были». Роджер покосился на Алису, которая самозабвенно полировала тряпочкой нож, и сказал рейдеру. «Банни на тебя нету». «А и был бы», — пожал тот плечами. «В прошлый раз ему морду набил, и в этот повторил бы. Ты вот что скажи. Подработать хочешь? Всей вашей бандой. Если главному делу не будет мешать, что нет-то?» Вопросом на вопрос ответил Роджер. «Вот смотри». Керра достал выносной экранчик и вывел на него сохраненный кадр с рыжей. Ранним утром была у мусорного кургана. Могла пробегать здесь, а могла здесь же и застрять. Его собеседник мельком глянул на снимок, хмыкнул, после чего опять пришел в движение. «Я говорю, что у меня для тебя подарок есть, не?» «Ладно, это попозже. А чем за работу платить будешь?» «Деньгами, топливом, патронами, лекарствами, да хоть продуктами и водой». Кира откровенно удивился вопросу. «Чем скажешь, тем и заплачу». «Расходники, бабки, жрачку мы сами добыть можем». Роджер оттянул и отпустил широкие лямки комбинезона, отчего те звонко щелкнули его по голой груди. «Инфой заплатишь? Тогда поработаем». «Это про ваш домик-то?» — вздохнул рейдер. «Да, про белый домик живой мечты». Собеседник на несколько секунд даже замер и закатил глаза к потолку. «Ты в прошлый раз подписывался узнать». Кера покачал головой. «Ты б колес, что ли, каких для памяти попринимал? Я тебе еще тогда сказал, что не пойми, чего искать не умею и никогда не умел. А потому и не искал». Роджер переступил с ноги на ногу, почесал в затылке и, наконец, хлопнул рейдера по плечу. «Респект, мужик, вот никогда не врешь. Ладно, за подарок отдаришься завтра, как сам захочешь». И он поставил на стол квадратную бутыль, вытянутую откуда-то из-под лавки. «За встречу!» Тем временем Алиса отвлеклась от полировки ножа, подошла к мужчинам, не глядя протянула Роджеру пустой пластиковый стакан и посмотрела через плечо Керра на экранчик. «Бармаглот, меня сожри. А ты еще пострашнее никого не ищешь?» Девушка прислонилась к рейдеру. «Еще пострашнее полная улица», — ответил он, мягко обнимая Алису за талию. «Но за них 100 штук не предлагают». «Так ты это за 100 штук подрядился искать?» — удивленно протянула она. «У вас же собака злая», — усмехнулся Роджер. «А мне не сказал». «А ты не спрашивал?» — отмахнулся Керра и повернулся к девушке. «Нет, я решил найти ту, что стоит 100 штук, и узнать, чем она так ценна. А дальше по ситуации». «Нафига?» — спросил все-таки Роджер. «Нафига тебе этот беспросветный геморрой, если нет интереса в деньгах?» «Вызов», — лаконично пояснил Керра, словно это короткое слово все расставляло по местам. Алиса хмыкнула. «А если не найдешь?» «Не найду, значит, не мой вызов». И Керра опрокинул в себя наполненный Роджером стакан.